Около Москвы теперь вовсе проезду нет. По всем дорогам бродят шиши. Хоть они грабят и режут одних только поляков да изменников, но не ровен час. Когда они под хмельком, то им все кажутся или поляками, или изменниками. Ой, это правда. А нашу братью казаков и чужих, и своих они терпеть не могут. Говорят, у них старшим какой-то деревенский батька. Мне рассказывали про него, и бог весть что. Чудо-богатырь. Аршин трех ростом. А зовут его, помнится, отцом Еремеем. Все подмосковные шиши в таком у него послушании, что без его благословения и рук отвести не смеют. И если б не он, так от этих русских налетов и православным житья бы не было. Так ты едешь теперь из Нижнего? Да. Торопиться мне незачем. Станем искать твоего боярина, а вось Господь нам поможет. Постой-ка. Мне пришло в голову, а что и в самом деле? Я знаю в этом селе одного мужичка. Он со всей боярской дворней водил знакомство и ремеслом колдун. Так верно, лучше другого может нам намекнуть. Ой, эй, молодцы! А? Побудьте здесь, а я на часок места отлучусь. Вот этот парень расскажет вам, о чем идет дело. Малыш! Ась! Ты останешься старшим. И если я через час не вернусь, то ступайте все вон в тот лес, что позади села. Сборное место недалеко от огородов, подле деревянной часовни. Ага. Да только без шуму. В тихомолку и не кучую, а в рассыпную, понимаешь? Разумею. Смотри, чтоб без меня ребята не дурили. Проезжих не трогать. Слышите ли, товарищи, ага, что Есаул-то говорит? Слышим. Однако ж, Кирша Пахомыч, не равно повезут из балахны вино или брагу, так по чарке другой можно. Ну-ну, так и быть. Только чур, ребята, из бочек дны не выбивать. Подайте моего коня. Да если вам придется ехать в лес, так дайте и этому детине заводную лошадь. Кирша пробирался осторожно опушку леса и, не встретив никого, поравнялся, наконец, с гумном Федьки Хомяка, который, вероятно, принадлежал уже другому крестьянину. Он поворотил к часовне и пустился по тропинке, ведущей на пчельник Кудимыча. Проехав версты полторы, Кирша повстречался с крестьянской девушкой. Здорово, красная девица! Откуда идешь? Домой я иду, господин Честной. И верно ходила ворожить на пчельник? А почему ты знаешь? Видно, знаю. Ну что, радостную ли весточку сказал тебе Кудимыч? Скоро ли свадьба? Ах, Кудимыч бает, что скоро. Так почему ты знаешь? Как не знать? А что, лебедка, чай ты не с пустыми руками к нему ходила? С пустыми. Я ему носила на поклон 40 яиц, да 2 копейки. Твой суженый-то расхорчился. Вот еще. Велико дело 2 копейки-то. Для меня Ванюша не постоит и за 2 алтына. Да почему ты знаешь? Мало ли что я знаю, голубушка. А что, отсюда недалеко до пчельника? Да вот он, близехонько. Ну, прощай, красавица. Прощай. Не доехав шагов 50 до пчельника, запорожец слез с лошади и, привязав ее к дереву, пробрался между кустов до самых ворот загородки. Кирша вошел так тихо, что Кудимыч, занятый счетом яиц, которые в большом решете стояли перед ним на столе, не приподнял даже головы. Кудимыч! А? Узнаешь ли ты меня? Узнал, батюшка, узнал. Так-то ты помнишь свое обещание негодное, а? Не божился ли ты мне, что не станешь никогда колдовать? И не колдую, отец мой. Видит Бог, не колдую. Право? А это что? Кто принес тебе это решето яиц? Чьи это 2 копейки? Ага, прикусил язычок? Помилуй, кормильц, как Бог свят. Молчи. Как Бог свят. Кто тебе сказал, что Ванька скоро женится, а? Никто, батюшка, никто. Я ничего не говорил. Ого, да ты еще запираешься? Так постой же. Гирей, мурей, алабуш. Виноват. Виноват, отец твой. Вот это-то лучше негодный. Ну да. А не то я скажу еще одно словечко, так тебя скоробит в бараний рог. Что делать? Согрешил. Согрешил, окаянный. Месяца 4 крепился. До сегодня черт принес эту проклятую морфушку. Поворожи. Пристала ко мне, как лихоманка. Не знал, как отвязаться. Добро, добро, встань. Счастлив ты, что у меня есть до тебя дельце. Да. А то узнал бы, каково со мной шутить. Ах. Ты должен сослужить мне службу. Все, что прикажешь, батюшка, все, что прикажешь. Если ты мне поможешь в одном деле, ага, так и я тебе удружу. Хорошо. Ведь ты только обманываешь добрых людей. Ну. А хочешь ли я сделаю из тебя исправского колдуна? А? Ну как же не хотите, батюшка? Я тогда за тебя... Да куда хочешь, и бакони в воду. Слушай же, во-первых, ты верно знаешь, где боярин Шалонский. Кто, батюшка? Боярин Кручина Шалонский. А, Тимофей Федорович. Ну да. То есть, боярин мой... Ой, черт, что ты, брат, переминаешься. Да. Смотри, не вздумай солгать, Боже тебя сохрани. Да, да, что греха таить, родимый. Знать-то я знаю. Так что ж? Да не велено сказывать. А я тебе приказываю... Да на что тебя кормить? И ты без меня всю подноготную знаешь. А. Тебе ведь только захотеть, так ты сразу увидишь, где он. Вот то-то и дело, что нет. У кого в дому я пользовал, над тем моя ворожба целый год не действует. А, вот что? А ты, брат, и без ворожбы знаешь, так сказывай.